Глава 21. Совершенный из рода Ладлаков. Альтия сидела на самом верху мачты и смотрела на горизонт, когда вдалеке показались паруса проказницы, ослепительно белые на фоне угрюмо нависших туч. Совершенный таился в разливе речушки, откуда удобно было осматривать протоку, подводившую к Делипаю, и проказница еще не успела миновать устье этой речушки. Брэшен долго размышлял над своими давними картографическими набросками и в итоге решил, что, скорее всего, проказница объявится именно с этой стороны. Ведь Кеннет вроде как будет возвращаться с острова Иных. И его догадка оказалась верна. Альтия еще не успела разглядеть корпус судна, но родные мачты и паруса узнала сразу. И на несколько мгновений молча замерла в совершеннейшем потрясении. Ожидание длилось уже дней 7, и не раз ей казалось, будто она заметила таки проказницу. Дважды Брэшен поднимался к ней наверх, чтобы посоветоваться об увиденном, но в те прежние разы она ошибалась, а теперь ошибке больше не было места. Вот он подходил, вот он придвигался все ближе, ее корабль, и не узнать его было так же невозможно, как не признать лицо собственной матери». Альтия даже не стала кричать, объявляя об увиденном. Она с ловкостью паучка скатилась вниз по снастям и продолжила свой бег уже по палубе, чтобы без стука ворваться к Брэшену в каюту. Она застала капитана в постели, сегодня он стоял ночную вахту и теперь отдыхал. «Она!» — выдохнула Альтия. «Идет Зюйдоста, как ты и предсказывал. Это точно она, Брэшен, проказница!» Брэшен мгновенно вскочил на ноги, сбрасывая остатки дремоты. «Стало быть, пора», — сказал он. «Будем надеяться, Кеннет соответствует портрету умного и здравомыслящего человека, который нарисовали тебе россказни делипайцев, иначе мы просто под нож глотки подставим». Альтия онемело смотрела на него, и он понял, что сморозил не то. «Прости, зря я это ляпнул», — извинился он. «Это был наш с тобой общий план, и мы вместе убедили команду, что он обязан сработать». «Так что не думай, будто я пытаюсь взвалить всю ответственность на тебя. Ни в коем случае». Альтия покачала головой. «Ты просто высказал вслух то, о чем я и сама давно уже думаю. Как ни крути, а все равно вся ответственность на мне, Брэшен. Этот корабль и команда оказались здесь только из-за меня. И нынешний сумасшедший план — всего только лишнее тому подтверждение». Брэшен сгреб ее в охапку и обнял, грубовато встряхнув. Альтия вдохнула запах его ногой кожи, его волосы прошлись по ее щеке, она потерлась щекой о его широкую грудь и спросила себя, с какой стати она вздумала рисковать жизнью этого человека, да и своей, ради абсолютно безумного предприятия. Но тут Брэшен выпустил ее и подхватил висевшую на кресле рубашку, надел и снова превратился в неприступного капитана. «Иди, поднимай наш мирный флаг». — велел он. — Скажи людям, чтобы держали оружие наготове, но не на виду. Пусть помнят, что мы собираемся начать с переговоров и вовсе не намерены давать повод Кеннету сразу броситься на абордаж. Но если он вздумает предпринять нечто враждебное, надо быть готовыми немедленно ответить тем же. Альтия чуть не сказала ему, что команда отнюдь не нуждалась в каких-либо напоминаниях. Все было многократно отрепетировано до мелочей. В отсутствии Лавуэ с его тлетворным влиянием люди разительно переменились к лучшему. Альтия чувствовала, что может им теперь доверять. Во всяком случае, она не сомневалась, что они будут слушать приказы. И при самом малейшем везении, не далее чем через несколько часов, она снова будет стоять на палубе проказницы. Альтия бегом кинулась исполнять распоряжение капитана. «Вон он, Кэп, видишь?» Ганкис тянул руку и щурился, словно это могло добавить зоркости его капитану. «Стоит на якоре прямо за мысом. Там, верно, думают, что береговая линия и деревья хорошо их скрывают, но я-то заприметил». «Вижу, Ганкис», — перебил Кеннет. «Ступай, делом займись». Ганкис тихо удалился, решив по тону капитана, что чем-то проштрафился. Кеннет остался на месте, всматриваясь в очертания мачт и снастей и странная уверенность наполняла его душу. Холодный ветер овивал его лицо, послушный корабль резал волны, но для Кеннета все окружающее вдруг перестало существовать. Совершенный. Вторая половина его души, стоявшая на якоре вон там, в бухточке. «С ума сойти!» — едва слышно проговорил он вслух. «Неужели я в самом деле узнал его? С такого-то расстояния? Но как? Что-то в воздухе? Запах?» «Это зов крови», — так же тихо отозвался пристегнутый к запястью талисман. «Ты просто знаешь, что это он. Спустя столько лет он все же вернулся». Кеннету стало трудно дышать, в легкие, как будто натолкали сырого песка. Ужас боролся в нем с предвкушением. Снова заговорить с кораблем, пройтись по его палубам. Вот круг и замкнется. Это будет торжество, способное стереть все прошлые поражения, всю боль. Корабль обрадуется, узнав, чего он достиг, каким великим стал человеком. Нет, все будет не так. Начнутся неизбежные обвинения, унижения, срам. Все минувшие беды воскреснут и явятся из прошлого, чтобы отравить блистательное настоящее. Это будет все равно, что заглянуть в глаза предательски брошенной возлюбленной. Это будет все равно, что признание в том, что он некогда сотворил из чистого себялюбия. Да, признание, и вот в чем ужас-то публичное. Вся команда немедля поймет, кем он когда-то был и что с ним некогда сделали. И команда совершенного это узнает. И это Суинтроу, и молния. И никто из них никогда больше не будет его уважать. И все, чего он достиг такими трудами, все, ради чего он столько лет себя не жалел, все это будет в одночасье у него отнято. Рухнет и не поправишь. Допустить подобного Кеннет не мог. Некая часть его разума отчаянно противилась, но он не мог все равно. Избитого, вымаливающего пощады мальчишку заставит замолчать еще раз. Один последний раз. Тогда уже то униженное, лишенное достоинства существо будет окончательно стерто из памяти мира. Йоло подбежал к нему, громко топая по палубе. «Кэп, я насчет того корабля, что Ганкес заметил. Они там мирный флаг подняли, а сами снялись с якоря и идут к нам». Кеннет так посмотрел на него, что Йоло сразу перестал кричать и отважился лишь тихо спросить, что будем делать, господин мой. «Похоже, у них предательство на уме», — был ответ. «Письмо Фалдена об этом и предупреждало, так что бдительности я терять не намерен. А если потребуется, примерно накажу всех, кто там на борту. Если они в самом деле замышляют удар в спину, корабль и вся команда отправятся на дно». И он пристально посмотрел Йоле в глаза. «Готовься к тому, что сегодня нам будут без конца лгать, парень. Тем более, что их капитан, насколько мне известно, далеко не дурак. Додумался же использовать один живой корабль для захвата другого. Надо нам ни в коем случае этого не допустить». На самом деле он едва смог договорить. Горло перехватил болезненный спазм. Он вдруг страшно перепугался, что не сумеет удержать слез, и что Йола эти слезы заметит. «Не сметь раскисать», — свирепо приказал он себе самому. «Эта судорога и эти слезы принадлежат давным-давно сгинувшему мальчишке, а я настоящий, отнюдь не таков». И он гулко закашлялся, пряча от посторонних глаз мгновение непростительной слабости. «Вели всем приготовиться», — распорядился он. — «Разверни корабль и брось якорь. Ответим мирным флагом, чтобы подошли ближе. Пусть думают, что мы попались на удочку. А мы с кораблем покамест вышлем вперед наших змей». И Кеннет оскалился, надеясь, что оскал сойдет за улыбку. «Вот тогда добро пожаловать на переговоры, капитан Трелл». «Будет сделано, Кэп», — кивнул Йола и мигом исчез. Кеннет же отправился на бак. Стук деревянной ноги казался ему неестественно громким. Туда и сюда сновали матросы, каждый торопился занять свое место для предстоящего дела. Никто даже не оглядывался на капитана. Никто по-настоящему не видел его. Его. Они видели перед собой лишь Кеннета, короля пиратских островов. А не этого ли он всегда хотел? Чтобы в нем видели только то, во что он сам себя превратил. Так почему же он с наслаждением воображал, как мог бы яростно взреветь совершенный при виде его недостающей ноги? Как он вслух восхитился бы искусным кроем его парчевого камзола? Оказывается, торжество не так полно, когда его с тобой разделяют лишь те, кто с самого начала привык видеть в тебе победителя. Между тем, на все моря и океаны была только одна душа, доподлинно знавшая, через что пришлось пройти Кеннету, чтобы достичь нынешних заоблачных высот. Лишь одна душа, вполне понимавшая, какие бездны он преодолел на пути к своим звездам, лишь одна душа, способная предать его, что называется, с потрохами. И это значило, что совершенному предстояло умереть. Другого пути не было. И на этот раз Кеннету надо было все сделать наверняка. Взобравшись по короткому трапу на бак, Кеннет с неудовольствием убедился, что Этта и Уинтроу находились уже там. Уинтроу стоял возле поручней, о чем-то беседуя с носовым изваянием. Этта же смотрела вдаль на подходившего совершенного, и выражение ее лица трудно было назвать иначе, как странным. Ветер ерошил ее темные волосы. Кеннет прикрыл глаза ладонью от солнца и тоже стал смотреть вдаль. Совершенный неотвратимо шел прямо к ним. Кеннет вновь различил его жестоко изрубленное лицо, и сердце перевернулось в груди. Жгучий стыд вспыхнул в его душе и был тотчас смыт волной ярости, не менее жгучей. Существовало все-таки что-то, в чем его никто не мог обвинить, никто, и даже сам совершенный. Это сделал Игрот, и вообще все сделал Игрот. Мертвящая жуть наплывала на Кеннета и жгла его. Он почувствовал, как закружилась голова, и поднес трясущуюся руку к лицу. «Ты дал ему забрать всю твою боль», — выдохнул возле уха талисман. «Он сказал, что сможет это сделать, и ты позволил ему». И деревянная рожица улыбнулась. «Она вся там, при нем. Ждет тебя с нетерпением». «Заткнись», — проскрежетал Кеннет и попытался отстегнуть треклятую вещицу, чтобы выкинуть ее за борт, и пусть потонет, навсегда унеся с собой свои сокровенные знания. Однако пальцы у капитана не просто слишком сильно дрожали, они были странно неловки, словно он отсидел себе руку. Кеннет никак не мог распутать залубеневшие узлы кожаных ремешков. Он даже попробовал разорвать их, сдирая талисман с руки, но завязки не поддавались. «Кеннет! Кеннет, тебе плохо?» «Глупая шлюха! Вечно она задает ненужные вопросы, и притом в самый неподходящий момент!» Кеннет отчаянным усилием совладал со своими чувствами, вытянул из кармана носовой платок и промокнул со лба ледяной пот. Оказывается, он был еще способен говорить. «Отнюдь», — сказал он, — «мне вполне хорошо. А тебе?» «Ты просто так побледнел! Я даже испугалась, подумала, что ты сейчас упадешь». Это обшаривало взглядом его лицо, словно хотело что-то на нем прочесть, а потом попыталась взять его руки в свои. Но этого потерпеть он уже никак не мог. Он улыбнулся ей своей обычной язвительной полуулыбкой. Ее надо было срочно отвлечь, и он сказал: «Наш мальчик Уинтроу, боюсь, ему нелегко будет все это вытерпеть. Как он?» «На части рвется», — с готовностью поделилась с ним Этта. «Да, менее великий человек, чем он сам, пожалуй, обиделся бы на то, с какой готовностью она обратила свою заботу на Уинтроу вместо него самого. Ну что с нее взять? Шлюха, она шлюха и есть». «Он все пытается добиться от корабля какого-то ответного чувства», — продолжала она. «Просит и требует, чтобы она вела с ним как проказница. А она, понятное дело, не хочет. Как раз сейчас он пытается усмотреть в ней какие-то перемены от того, что рядом появилась Альтия. Ну, а ей, похоже, без разницы. Даже когда он ей напомнил о твоем обещании не причинять Альтии вреда, она рассмеялась и заявила, что это было твое обещание, к которому она никакого отношения не имеет». Бедного паренька поразило в самое сердце, когда она сказала, что соглашение с тобой еще не означало обещание. И это добавило в полголоса: «Не мог бы ты заверить его, что сдержишь данное слово?» Кеннет слегка пожал плечами. «Попробую», — сказал он. «Как я уже говорил, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Бывает, однако, и так, что некоторые люди предпочитают драться до смерти. И уж тут я бессилен. Надеюсь, он не ждет, что я позволю ей меня убить, только чтобы исполнить обещанное. Это как-то долго смотрело на него. Дважды она почти открывала рот, чтобы что-то сказать, но оба раза удерживалась. И, наконец, тихо спросила. «Я подозреваю, что их мирный флаг может оказаться обманом, но ты все же постараешься сдержать слово?» «Странный вопрос», — сказал Кеннет. «Естественно, постараюсь». Он добавил своей улыбки тепла, подал Этти руку, и они вместе подошли к поручням. «Если дело пойдет к драке, — на ходу проговорил Кеннет, — полагаюсь на твое суждение на сей счет. Ну, в общем, если тебе покажется, что все может обернуться не так, как хотелось бы Уинтроу, уведи его вниз, — сказал он негромко. — Найди предлог, отвлеки его. Придумай что угодно, все что угодно». Это искоса глянуло на него. «Уинтроу больше не дитя, — сказала она, — чтобы забывать одну игрушку, как только ему покажут другую. Не притворяйся, будто не поняла. Я просто предложил тебе сделать то, на что очень даже способна, как нам обоим отлично известно. Ты женщина, очень даже способная отвлечь любого мужчину. Короче, что бы ты ни сделала, я не поставлю это тебе в вину. Повторяю, все, что угодно. Отнюдь не рассчитываю, чтобы ты заставила его напрочь забыть об участи его семьи в нынешних событиях, но смотреть он, по крайней мере, не должен». Вот так, прозрачнее намекнуть он был не в состоянии, разве что напрямую приказать ей соблазнить парня. Со-свидетель. Плотских запросов Этты вполне хватило бы и на двоих мужчин. То-то в последнее время она стала попросту ненасытной. Вполне могла бы занять Уинтроу на все то время, пока он, Кеннет, будет преодолевать нынешние затруднения. Кажется, она как раз размышляла об этом, когда они подошли к Уинтроу. Тот в это время говорил негромко, но с нажимом: «Альтия на самом деле выросла на твоей палубе. Если бы ей предоставили хоть какое-то право выбора, она ни почем не покинула бы тебя. Стоит ей вновь оказаться у тебя на палубе, и ты непременно все вспомнишь, твои чувства к ней оживут, потому что иначе просто не может быть. Она вернет тебе твою истинную личность, проказница. Я знаю, что ты обрадуешься ей. Хватит уже гневаться на нее за проступок, который она когда-то совершила совсем не по своей воле.